Доброго времени суток и добро пожаловать на Мотофунк, подкаст-шоу о мотоциклах, путешествиях и о многом прочем. С вами сегодня Совикус, а в гостях у меня снова Сергей 1190. Серега, привет. Привет, ребята. Кстати, мне моя супруга сказала, что она прошлый подкаст наш слушала, где мы с тобой разговаривали. И она мне сказала, вот почему ты думал, вот Серега, типа, и все, надо же как-то тебе представить. Блин. А я так подумал, ну да, собственно говоря, мы же первый раз с тобой записывались, ты там представился, кто ты, зачем ты, почему. И для меня второй раз мы записываемся, и вот сейчас третий, четвертый, там, ну как бы, ну все, я-то знаю, а слушатели-то не знают. Кто-то, может быть, первый раз это слушает, знаешь. Так что, ну, не знаю, коротко, совсем коротко о себе. Ну, очень коротко, я практически сосед Санин, живу, я не знаю, здесь, может, 150 километров от него в Гамбурге. Ровно 200. Угу. Да, Саня там поближе к Бремену, если я не ошибаюсь. Я именно из Гамбурга. Северная Германия. Также езжу на мотоцикле и родился в Казахстане. Ну, так. Да, и Саня меня иной раз зовет в гости. Вот мы болтаем. Одна и та же тема – мотоциклы. Да. Ну, еще добавить хочу. У Сереги есть также одноименный канал Сергей 1190 на Ютубе, так что запрещенный в России канал, вообще Ютуб. Но все равно заходите, смотрите, VPN никто не отменял. Да, если так. Что, заходите. Да, подписывайтесь, лайки, комменты, ну, как обычно, вы все это знаете. А тема сегодня Норвегия. У нас тут так получилось, что в этом году и Сергей, и я делали путешествие, мотопутешествие в Норвегию. У нас они немножко отличаются по стилю и по целям, но все-таки Норвегия есть Норвегия, и об этом мы хотели поговорить. Итак, начнем. Серега, вот первый вопрос. Что тебя вообще в Норвегию потянуло? Что там интересно? Там же холодно, всегда дожди, говорят, и все такое. Что там интересно? Ой, история с Норвегией вообще это для меня особенная такая тема, так как я туда собирался много лет. И знаешь, по-моему, я клюнул просто на рекламу. Реклама КТМ, и скорее всего это вот именно как Лофотен, или как оно правильно выговаривается. Острова на севере названы. Да. Да, где-то в норвежские пейзажи были в каталоге КТМ, где они там новый мотоцикл к тем временам было. И вот эти фотографии, пейзаж меня тогда уже зацепили, но для меня это тогда была какая-то, знаешь, вообще, ну, нереальность. Это мечта абсолютная была. Ну, потом с годами, конечно, здесь Альпы прокатился, и как-то охота было что-то новое испробовать. А я терпеть не могу жару, и чем холоднее, тем лучше. И вот по идее, поэтому мне Норвегия вообще, блин, ну, идеальная страна была. Но я боюсь предположить, так холодно там не было. Я не знаю, Саня, но я бы так сказал. У нас были ситуации, где я думал, ну, еще пару градусов меньше, и будет жопа. Да ладно. По-русски, ну, как говоря. Я совсем забыл. Вы же ездили совсем рано, да? Вы в каком месяце? Когда в вы... мае. В мае, вот почему. Да-да-да. Тогда, конечно, еще везде снег. Холодно. Да, Саня, то есть... Практически 50% дороги, про которую мы проезжали, она в снегу была. Да, офигеть. Да, и многие перевалы были тоже еще закрыты. Не многие, но попадались нам перевалы, которые были закрыты тоже. Еще. Это при том, что горы в Норвегии-то, они сами по себе невысокие, там 2000... 1500 метров, по-моему, так в среднем было. Да. Это не Альпы, где до 3000 почти доезжаешь. Да, но дубак был жесткий. Север Ирана, Север. Май, конечно, куда там. Да, но, слава богу, мотоцикл, знаешь, такой был подходящий, именно вот Райза Эндуро. Да, Тур Эндуро. Тур Эндуро, да, это обогрев руля, вот этот шильд спереди, он, конечно, свое дает. Без обогрева руля это была бы, конечно, вообще жесткая поездка. А сидушка у тебя тоже поездка? Да, она не выключается, обогрев. Я на втором цилиндре сижу. Ветвин, поэтому. Да, ветвин, у меня круглый год задница греется. Плюс 40 и в 0 градусов, без разницы. Как на сковородке ездишь. Немножко, да, и честно сказать, поэтому концепт двухцилиндрового, ну, вот мотора, как у тебя на Африке, спереди, когда два цилиндра в ряд стоят, Это очень классный концепт. Я вот сейчас со временем немножко, ну, для меня сейчас это вообще идеальный мотор. Мы сейчас не будем говорить о крутящем моменте или мощности, а вот Да-да-да. именно по расходу и вот то, что теплонагруженность по-другому Угу. распределяется. Вот. Да. И я не фанат четырех цилиндров, и поэтому именно два цилиндра они еще сейчас хорошо делают, они звучат классно. Да, блин, я вообще обожаю, как Африка звучит. Это так классно. Да, для Да. двухцилиндрового в ряд он очень хорошо Очень тарахтит. похож на Вэшку, очень похож. Да. Да. И вот это единственный всегда минус был то, что мне вот такой мотор не нравился. У меня у самого раньше были тоже Хонды с рядной двойкой, и это жужжалка. Раньше такой звук не делали. Да. И это много готовился? Вот как выглядела твоя подготовка к Норвегии? Вообще, Саня, по большому счету, я один из тех людей, который практически ничего не делает и ничего не думает и ничего не подготавливается. Вот у меня мотоцикл, допустим, у меня есть друг хороший с Вьетнама. А, ну, это ж Леха, ты же знаешь Ну его, да, папа папа пряник, пряник. привет, папа пряник. Да, если он будет слушать этот подкаст. Мы Застанем. как-то раз. Да. Мы как-то раз с ним общались насчет подготовки мотоцикла или обслуживания мотоцикла, и он мне там спрашивает, что ты там делал на своем КТМе. А я говорю, да я 5 лет на нем езжу, и я масло каждое, ну вот, меняю каждую весну, и когда надо, допустим, там колеса меняю, я туда не лазю, а что мне там делать? Ну, правильно, это просто регулярный ТО, и все, больше ничего. Ну да, ну вот масло я проверю, ну там посмотрю на тормозные, ну тормоза проверю, резину, а по большому счету, ну окей, большая инспекция, надо клапана там в 30 тысяч настраивать, Сколько он допустим, тебе у меня. пробежал сейчас? Ну, 30 с копейками. О, видишь, у меня уже 62. Ну, ты побольше ездишь. Это потом даже по этому путешествию будет через Норвегию понятно. Да, и поэтому, Саня, я также вот собрал сумку, и что кайфово было, мы ехали без палаток, мы знали, что будем ночевать, ну, в каких-то домиках. Много вещей не надо с собой тащить, вот Да, и это мы да. такие более-менее налегке были, и поэтому все собрал и поехал. Кстати, вот это, да, уже сейчас, наверное, скажу. Вот это одна из точек. Тема такая. Если ты любишь ночевать в палатке, пожалуйста, езжай с палаткой в Норвегию. Там везде местечко найдется. Дикарем можно где-нибудь встать. Кемпинги те же классные. Мест хватает для палаток. Супер. Но если ты не любишь в палатках, то есть те же самые кемпинги. И почти всегда ты можешь с первого раза заехать на какой-нибудь кемпинг, и там будет будка. Даже вот мы сейчас в высокий сезон, июль, и мы все равно, ну и июль-август даже, граница июля-августа, конец июля, начало августа, и мы находили вот эти домики свободные на кемпингах за порядочную цену. Так что, Да, и недорого было. я бы сказал недорого, ну вот там первую будку мы взяли за 80 евро на троих. Блин, там есть плита, там туалет, там душ, там кровать, все. Я тебя могу переплюнуть по цене. Мы вчетвером сбросились по 13 евро, по-моему, у нас был один Да, кемпинг. Это, ну там внутри он довольно простенький был, но там были более-менее чисто все было, койки удобные были. Кухня, правда, только чайник можно было делать, и, по-моему, большая кухня была там, знаешь, как в центре там ихнем. и даже плитки не было такой, знаешь, двух, это, как она, Не электрическая. помню, У не нас такая помню. вот была, ну, блин, милое дело, вообще классно. Да, то есть очень дешево, особенно когда вот такой небольшой группой едешь. Вчетвером, втроем, вчетвером, само то. Да, нам в среднем выходила ночевка, допустим, около 15 евро с человека за ночь. Это Да. очень дешево, я считаю. Потому что у нас частично здесь кемпинги, когда ты с палаткой едешь, у тебя уже десятка выходит. В Германии дороже кемпинги в палатке, да, чем в Норвегии в домики заехать. Да, Не всех, местами. поэтому я вот как, ну, кто любитель палаток, нет базара, но смысла таскать и собирать Да. вот это в Норвегию ехать я вообще не вижу. Вот в следующем, мы сейчас, ну, потому что у нас прям такие планы были, если вот рассказать про задумку своего путешествия, у меня был главный упор это доехать до Нордкапа. Вот остальное как бы пофиг. Ну, если что-то увидим, то ништяк. Самая главная точка это доехать до Нордкапа и там переночевать. И лучше всего в палатке. Вот поэтому мы тащили с собой палатки. Ну и так как мы их тащили, извиняюсь, то мы ночевали в них регулярно. Поэтому, а в следующий раз, если я поеду в Норвегию, я палатку с собой брать уже не буду. Потому что я знаю, что, блин, в этих кемпингах всегда найдешь место, всегда, ну, если не в первом, то во втором, знаешь. Потому что кемпингов там куча, очень много. Всегда ну, вот найдется видишь, будка. Мы вот кемпинги не всегда пользовались, так как мы постоянно через Airbnb находили довольно хорошие квартиры, которые нам тоже обходились не намного дороже, то есть где-то по $20 да, с носа. Да. Да. И там уже, конечно, было ну, больше, ну, это было уже люксово, да, когда у тебя и душ, и ванна есть, и кухня ну, офигенная. Да. Ну, поэтому... а также на кемпингах вот эти домики, они не только, и там разные есть, да? Есть просто где 4 кровати и больше ничего, они вообще самые дешевые. А есть и кровати, и туалет, и душ, и даже сауна. Вот мы даже в сауну ходили в будке в одной, супер. Так что, если не очень любишь палатку, то палатку смысла нет тащить с собой, чтобы да. экономно где-то ночевать в Норвегии. Потому что эти домики, они, если ты один, да, может быть, накладно будет. Но если ты в группе из трех, что я опять же советую, группа от 3 до 4 человек. Ну, да, идеально. Это 4 супер. Человека. Вообще, да. Насчет ночлега это просто идеально. Почти во всех кемпингах есть будки на 3-4 человека. Ну и больше тоже. Ну, да. Просто на 3 человека разделишь, будка-то она стоит, как, сколько стоит, но на 3 человека разделить это уже дешевле, чем палатку поставить. В общем, если следующее путешествие поеду в Норвегию, без палатки и только по кемпингам, по этим домиках в этих ночевать. У них вообще это очень классно, сильно. Я не скажу, что у нас здесь это не развито в Германии, но у них, в разы у них там лучше. Очень много туристов, и да. вот это они живут этим. Даже сами местные, как часто мы видели где-то в горах, вот да? именно норвежцев, они сами по своей стране путешествуют. Берут кемпер вот этот, дом на колесах и фигачат. Да, и так, и на обычных машинах. Много я смотрел. Я всегда на номера смотрел. Да. И зачастую это именно были вот норвежцы. Да-да, очень много, да-да. Южане едут на север, северяне на юг. Походу. Не, ну страна это просто офигенно. То есть то, что я себе в голове представлял, оно вот, ну вот примерно так и было. Это была нереально классная поездка. Я в восторге. От Норвегии. На сколько дней вы ездили? Сколько были? У нас плюс-минус путешествие было на 10 дней запланировано. Ну, если бы там какие-то проблемы были, я думаю, где-то у нас 1-2 дня плюс-минус мы могли делать. Я люблю всегда, чтобы мы немножко были как шпонтан по-немецки. Спонтанные. Да, такие немножко не привязанные до каждого дня, надо проехать вот столько километров. Да, я да, это да. вообще терпеть не могу, и чем меньше мы в день проедем, тем, по идее, лучше. Мне 200-300 километров в день, если мы проезжали, это за глаза было, больше я не хотел. Да. Все правильно, так и надо. Если хочешь на расслабоне путешествовать, именно так. 300 километров максималка в день. Да, больше то есть нельзя никаких поговорить. Автобанов. Мы выезжали чисто в леса, в поля, в гора сразу. И чем меньше трафика, мы подальше от городов ехали. Мы брали какие-то маршруты, которые очень такие тоненькие линии были на карте. Там уже да. было понятно, там никто не ездит. Тут же сразу, опять же, рекомендация. Если смотрите на карту, и там дорога Е, не едьте по ней, не надо. Это автобан. А лучше вообще незначительные, тоненькие линии, ну, там дороги F начинаются. F да. и номер какой-нибудь. Вот эти красивые. И побольше поворотов. Да. Брать надо все повороты. А добирались туда как каким макаром? О, паром? Так или... люксово, да. Да. Мы реально... Ты, это, я так еще не добирался никуда. Мы просто с дому, получается, от Гамбурга до Любека ровно 100 километров. Мы утром поехали туда, сели на паром. Ну, конечно, до этого взяли уже билеты. Билеты так сильно, ну, не сильно дешевые, по-моему, были. В обе стороны. Кто из Германии, кому интересно, с Любека в Норвегию 400 евро, по-моему, стоили. В Норвегию в какой город? Прямо именно в столицу. Осло. Осло. Прямо в Осло. И туда, и назад билет стоит 400 евро примерно. Но он плывет долго, да, то есть реально там... День целым плывет, или ночь, можно так сказать. Да, то есть это очень комфортно было. Мы сели на паром и переночевали, выпили пару бутылок вина и вылезли уже Все, в нашей цели. И все, и путешествие начинается. Как каюта была, нормально? Ну, конечно, узковато все, да, то есть там не надо ожидать какого-то люксового номера за 400 евро. У нас еще Витек заказывал, ну, один из нашей компании, билеты, говорит, пацаны, мы можем сэкономить, типа там что-то 20 евро с человека, но у нас тогда каюта будет без окна. Я говорю, не, Витек, давай, бери нормальную, чтобы, елки-палки, как без окна можно путешествовать по морю? Ну, я без окна брал. Да? Нет, ты что, мы в окно все время сидели, смотрели, это так кайфово. Но нам недорого вышло. Мы сверху на палубе сидели, а потом просто спать пошли по каютам, и все. Я зашел, выключил свет и отрубился. Вообще пофиг. Ну, окей, окей. Ну, все равно цена, небольшая разница была. Ну, да. За такую цену. Да, то есть это клево. Мы ехали из Киля до Гетебурга в Швеции. Это почти 15 часов паром идет. Ага, окей, вы в Швецию переплыли тоже на пароме. Ну да, в Киле сели на паром, погрузились. И до Швеции Гетебург. Ну, каюты нормальные. Вот у нас она стоила 350, кажется, паром в одну сторону только. Ого. Да. Ну, это жестковато, да, конечно. Или? Да, 300. Ну, видишь, вас трое было, а каюта, наверное, на четверых была, или? У каждого своя. А у каждого своя? Угу. Отдельно, да. Ах, вот видишь, в этом-то у нас опять плюс был. Мы были вчетвером, и у нас каюта была на четверых. Поэтому цена более-менее была адекватная. Да, поэтому у нас подороже то, что у каждого отдельная каюта. Ну, как бы, я и не против, нормально. Я говорю, это... Ну, не пожалел, нормально. Каюта неплохая, мест, ну, как, конечно, как на корабле, там сильно не разгуляешься, тесноватенько, но зато все есть, туалет, душ, все в каюте, там все отлично, кровать нормально, спал хорошо, все отлично. Ну, этот корабль, который шел до Осло, блин, он был офигеть люксовый. Ну, вот это был... Нам было очень интересно лазить по кораблю. Да, было да. Много чего для туристов, от ресторанов до казино. Да. То есть, вообще офигенная тема была. Магазинчики, ресторанчики, да? Всякие шпилятеки вот эти, да, и для детей всякая ерунда там есть тоже. Да, то есть как-то площадки. Можно было бы, конечно, поехать 500 километров до конца Дании, на самый север. До Хирсальца, да. Да, и там переплыть. Но я, честно сказать, так подумал, это тоже 500 километров проехать надо, это заправиться, это надо ночевать, и там паром тоже деньги стоит. Короче, мы, я думаю, по большому счету не переплатили. Плюс-минус на ноль оно и выходит, если все посчитать. Да, так что... да. Но все вместе собрать, если, конечно, я минимум 1000 километров сэкономил, да, это все-таки даже возьмем это глупо, но это расход резины тоже за 1000 километров все равно есть. Все считаю. Конечно, есть. Цепь, да, и резина, поэтому... тормозные колодки, все. И жопа своя, да, ага. То есть я не любитель прогонов каких-то вот таких автобанов, я вообще терпеть не могу. Да. А на что упор был, какие главные цели, точки какие-то были, куда хотели посетить, или просто посмотреть на горы? Да, я бы так сказал, норвежское путешествие вот это наше было именно мое детище, это именно то, что я очень давно хотел, и вот когда я этим всем болеть начал, это примерно лет 5 назад, я очень часто... Долго зрел. Да, очень долго. У меня даже тогда еще КТМа моего не было, когда у меня уже идея была в Норвегию поехать. Вот, и я много смотрел информации, документальные фильмы или просто каких-нибудь блогеров, и все этих 5 лет я собирал точки, находил классные места, я себе их сразу в Гугле сохранял. Поэтому, когда я сейчас открываю свой Гугл, у меня там просто вся Норвегия утыкана стрелками, куда надо попасть. Вот, можно сказать, от вот этих точек я и начал свой маршрут делать. То есть я его от Осло сразу хотел уйти как можем подальше от города и там уйти в горы. И примерно каждые 250 километров мы потом примерно смотрели 250 километров и в том месте искали жилье. Как находили конкретное жилье, мы вот именно туда и ехали потом. Вот так примерно выглядел каждый день. Каждый день новый дом, И мы ехали все севернее и севернее. Сначала мы уходили, получается, на восток больше, На восток, может, а на запад? потом запад. Запад, Если на правильно, я восток, то вы в перепутал. Швецию поехали. Нет, нет, нет, наоборот, от Швеции, все правильно, Да, туда, запад. в сторону Англии, туда. До самого моря мы не доехали, но по моим точкам нам надо было севернее держаться, и все, и это просто кайф. Там просто от Норвегии буквально 2 часа отъедешь, и все, и ты уже попадаешь потихонечку. От Осло ты имеешь в виду, отъедешь. Да, от Осло, я что-то, у меня, видишь, голова, походу, я там весь уже. Мозгов не хватает три слова связать. Да. И вот так примерно грубо выглядело то, что каждый день вечером сел, маршрут сделал примерно какую сторону, ну, по моим точкам. Там нашел квартиру или дом, или кемпинг. Днем созванивались, писали. По идее, это всегда работало очень хорошо. И мы уже ехали на точку, мы уже знали, где будем жить. И Да, цель да, уже да. была каждый день. Но также это, я думаю, следующее путешествие по Норвегии свое сделать. Максимально северная точка, ну, если вообще даже, то это Тронхейм, ну, максимум до Тронхейма. И все. Дальше севернее не стоит. Я его, знаешь, Сань, мы его вот чуть-чуть не доехали. Ну Вот да, я мы и говорю, уже. это если вообще хочешь только сам в Тронхейм заехать, город красивый, мы там были, заезжали, прикольный. Но вся красота горная, она вся южнее находится. Все, что севернее, это уже просто большие расстояния среди красивых гор, пейзажи обалденные, но самая-самая горная красота южнее. Да, вот здесь мы именно кайфовали от вот этих маленьких дорожек, где практически вообще нету движения. То есть мы там частично, ты 10 минут мог ехать и не встретить ни одной машины, ни одного мотоцикла, ничего Да, вообще. да, да. Иной раз какие-то домики в лесах стояли максимально, и все. Вот эта большая параллель именно к Альпам, которую я могу вот привести, вот именно. Очень мало людей там по сравнению, допустим, с Альпами. Да. И это мой был абсолютный кайф, как можно меньше людей видеть. Да. Если только не подъезжаешь какие-нибудь туристические точки, какая-нибудь смотровая, какой-нибудь фьорд или что-нибудь такое, там внезапно просто Все они, да. миллионы там туристов. У нас практически таких точек, наверное, не было, но это так получилось. Ну. То есть мы большое сборище людей, ну, очень редко встречали. Ну-ну-ну. Но мы на Нордкапе даже, ну хотя, видишь, мы-то ехали в это в высокий сезон, июль-август, там все, просто в это время там все туристы как раз в это время туда едут. И вот даже Нордкап, время было уже, не, как бы не соврать, пол первого час, может быть, даже пол второго ночи, и туда автобусы привозят ночью с туристами, вот, блядь, вот эти здоровенные, вот эти автобусы туристические, прям туристы автобусами, вау, прут туда на Нордкап ночью. Ну окей, Nordcap это абсолютно, конечно, тоже такой в Европе, конечно, одна из таких топовых целей, куда можно ехать, да, ну вот куда, если не Да, Nordcap. да, да, да. Да, Ну реально, но. ну, я вообще не пожалел, что сюда съездил. Да, это далеко, теряешь много времени, потому что тебе надо много километров проехать. Это реально далеко. Да. Путешествие у меня получилось в 6 тысяч, чуть больше 6 тысяч километров. Блин, но я не пожалел, я обязательно хотел туда попасть, попал и не пожалел, реально. Видели, потому что мы Нордкап со всех сторон, ну, в смысле, он себя со всех сторон показал. Мы туда только приехали, там был ветрище такой, капец, аж с ног сдувало, и туман. Короче, облако тебе постоянно в рожу бьет. А сколько примерно температура вот там была? Ой, мы спать пошли, не помню, Руди, кажется, смотрел, около 5 было, кажется, плюс 5. +5 было, да? Ну, Плюс то есть 5, ехать сильный можно ветер, было. сырость ужасная. Ну, ты Ага. постоянно находишься в облаке. Ну да, влажность высокая там. Да, прям капец. И вот там мы палаточки поставили, заночевали. Ночью хотели с мотоциклами заехать прям к этому глобусу, который там стоит. Блин, был такой туман, что смысла не было. А на утро потом раз, рассеялось, и вот оно, солнышко. Видишь, и нам Нордкап себя показал из туманной, с этой суровой стороны. Ну, прям суровая погода была. А утром, капец, раз, солнышко, теплота, все, ништяк. Я даже дрона запустил, даже ветер не такой сильный был. Короче, вообще кайф. Но от погоды мы там тоже сначала как-то не врубались. Мы выехали, было очень жарко, то есть до того, ну, реально потеть начинали, да, то есть раздевались, и жарище невыносимое было. А буквально через пару часов мы уехали, и просто, ну, дубак начался, везде снег лежит. Ну и И поднялись опять горы. же, ну, ты вроде едешь, вроде холодно, и снег лежит, смотришь, норвежцы сидят, блин, ну, без футболки загорают. И ты-то едешь, ты только в этой стране пару часов находишься, ты такой вообще не понимаешь, что здесь происходит, что с этими людьми не так. А потом через пару дней, конечно, когда мы все поняли, как там все работает, мы уже, ну, начали себя тоже так вести. Потому что вроде и снег лежит, но ты реально можешь в футболке сидеть, на солнце офигеть тепло. Да. Классно там. Блин, правда, мне Норвегия прям зашла. На ура. Да, это пару дней у меня в голове, я был немножко под каким-то шоком, кайфом, да, это шок-кайф был какой-то сначала, а потом я начал немножко как будто приземляться и реализировать все, да, и сам себе в голове еду и такой думаю, блин, я обожаю эту страну. Вот знаешь, у меня пару лет назад такое, когда я по Австрии ездил, вот там такие Да. похожие чувства были, потому что это тоже такая Тут чистая, что-то новое. аккуратная, прикольная страна была, это столько позитива от этого было. И вот, а Норвегия, она все-таки какая-то такая, вроде бы и суровая тетка, но прикольная такая. Суровая, дорогая, но добрая. Знаешь, у нас по деньгам, честно сказать, я хуже намного ожидал. У Я нас тоже. вышло все довольно как-то бюджетно. То, что у нас была такая компания хорошая, у нас было 6 человек, в конце концов. Нет, 6 мотоциклов. У нас было, по-моему, 7 человек, если я не ошибаюсь. Да, как минимум Нет. одну двойку я видел у вас. Да, у нас было 5 мотоциклов, а 6 человек у нас было, вот так было. И за счет этого, конечно, нам квартиры снимать было дешево, то есть домики, квартиры. И единственное, ну, 200 километров, 300 километров в день, это даже не полный бак. А бензин там плюс-минус стоил, как у нас, под 2 евро литр. То есть это, ну, Вот. там где-то, ну, около 2 евро за литр, да. Ничего, это дешево. Мы заправлялись на севере по 2,50. Не, нет, было 100% меньше. И все равно Сколько я там? считаю, что у нас дешевое, ну как относительно дешево получилось пропутешествовать. Да, ну многие пугают так Норвегии, там все так дорого. Потом мы пошли в магазин. Проблема еще, когда ты их не видишь цены. И, ну, кажется, это очень все дорого. Но это там я во сколько раз? Ну, Я не продукты помню сейчас чуть-чуть, я курс. бы не сказал, в магазинах чуть-чуть дороже продукты, может быть. Да, немного дороже. Сейчас про алкоголь вообще не будем Ну, тему трогать, алкоголь потому что дорогой, ужасно. ужасно дорогой. Да, это можно забыть. А картошку, макароны или там Да, помидоры вообще. купить вообще без проблем. Мы с собой тоже много хавки набрали и много с собой привезли. Да, Потому что да. мы каждый вечер свежие, ну, свеже варили. И мы закупались каждый вечер свежие продукты с магазина. Там вот нам киви понравился. Киви, это у них такой магазинчик был, ну, сеть таких магазинов. Цены офигенные были, недорогие, вообще классно. Да. Знакомый киви, да. У меня даже Тоже фоточка знакомый. есть с киви. Поэтому не надо бояться там каких-то больших сумм. И насчет фотоаппаратов я был тоже позитивно удивлен. То, что, ну, мы там немножко боялись, конечно, ездить, как мы привыкли ездить. А знаешь, почему ты был удивлен? Мы вот с ребятами, с местными, которые там живут, разговаривали, и они нам рассказали, что фотоаппаратов у них, как таковых, очень мало по всей стране. У них менты ловят по-другому. Менты в цивильных машинах всегда ездят. Окей. Вот они ловят. Ну, Окей, или да. видеонаблюдение, которое, знаешь, есть тоже. Тебя фиксируют в одной точке, и Да, потом 10 километров отрезок. дальше еще раз Да, но фиксируют. опять же, после перед каждой такой фиксации стоит большой знак, Знак, типа мы вас сейчас будем фиксировать. да. Поэтому, так как у нас здесь в кустах прячется и лазером, и чем хочешь, Да, такого мало там вообще. вообще, ну мы вот за вот этих там, мы 8 дней, по-моему, чисто по Норвегии, вот если ездили. Да, расскажи. Да, и просто вообще без проблем никаких, Да. никто нас не контролировал, никаких фотоаппаратов, катайся и наслаждайся. Да. Вот мы 16 дней были, и я за все 16 дней одну единственную полицейскую машину видел. И все. Да. Больше полиции вообще не видел. Я еще хотел насчет денег сказать. Я же все посчитал, я все фиксировал, все чеки, все сохранил. И все путешествие, вот прям все, это еда, бензин, ночевки, паромы, все. Я даже посчитал такие вещи, знаю, что я купил специальные носки для путешествия, специальные трусы из шерсти мерино. Знаешь, я даже это все туда посчитал. И у меня вот это 16 дней путешествия по Норвегии, ну и по Скандинавии, получается, там же еще Швеция была, вышло 1450 евро. Окей, я бы Все сейчас полностью, ляпнул две все. тысячи. Вот Вот я говорю, вот это дешево. казалось бы, такая дорогая страна, а на самом деле 16 дней с бензином совсем-совсем, со всеми паромами совсем, ну, скажем, Да, и полторы трусами, тысячи. и Да, носками. Да, да, это да. очень дешево. Это капец дешево. На бензин Нам. ушло почти 500 евро. Короче, треть всей суммы только бензин. Ну да, 6 тысяч километров проехать Да. по таким странам, конечно, это цена, конечно, да, бьет. Так Но у нас что. аналогично, у нас даже 1000 евро не вышло. То есть это можно было намного дешевле еще сделать. Мы по Да. большому факту на деньги сильно не смотрели. И с каждым днем, где мы останавливались, у нас, ну мы как бы немножко зажрались. И под конец в нашей компании был парень Миша на Хонде. Он говорит, завтра хочу спать в замке. И мы давай искать реально какие-то хоромы уже. Просто охота была какое-то, ну, что-то особенное. И потому что, или в конце концов ты 20 евро за ночь платишь, или 25-30, ну, роли большой не Да, играет, когда ты да, там да, да. находишься неделю в этой стране. И мы находили дома, прям которые на берегу фьорда, где терраса выходит прям до Кайф. воды. И это такое люксовое жилье было, оно Купались там? стоило... Нет, Саня, там а трусы такие не Я помогут, там... купался. О, запрыгнул? Да еще и Да, да где, еще... ё-моё, на Лафатенах, на самом севере. Ну, дох, у нас был такой один кандидат, который любил плавать во льду. На улице Не, я... 15 плюс, 15 плюс. вода, я бы сказал, 10-12. Это жестко, там прохладно плавать. Ну, Атлантика, ё-моё, кайф вообще. Это не Италия. Да-да-да. Не, у нас был один пловец с нами, Витя, он любитель водолаз, он везде головой вперед сразу прыгает. И вот он там в одном месте тоже, конечно, плавал. Тоже вокруг везде снег лежит в горах, Офигеть, офигеть. а снизу, ну, он говорит, такая прохладненькая. Писюн не длиннее сантиметра, говорит, по температуре. Но он Да. плавал, короче, запрыгивал. Ну, прикольно. Ну, а потом это на севере я один. Пацаны что-то не стали залазить, не понимаю их, что они не пошли. А потом уже, когда возле Тронхейма мы были здесь, снизу на юге, то мы все искупались во фьорде. И во фьорде реально уже теплая вода была. Как бы, ну, не как в Италии, в Турции и все такое. Но уже не так, что забегаешь и охота выбежать. Нет, залез, все нормально. Полчасика в воде можно провести. У меня, Саня, знаешь, вечная проблема. У меня как путешествие, я болею. У меня закон подлости. Вот поэтому Ё-моё. я если еще прикиду, если бы я еще в холодной воде купался, я, может быть, меня там бы и похоронили сразу. Да То не, есть, наоборот, спину бы вылетел. Саня, подожди. На второй или третий день я понял, все, у меня простуда начинается. У О. меня поднимается температура, у меня забивается нос, я начинаю глотать ангина, и это все в начале путешествия, Саня. Я 5 лет Настроение сразу, туда да. хотел. Все, у меня все упало, но у меня был вот этот Миша товарищ, он такой был боевой, он, блин, сел на мотоцикл, поехал, какие-то мне таблетки привез, типа, нажри все, лишь бы ты выздоровел, и мы дальше путешествовали. Вот, так это только начало было. Да. Это после этой простуды у меня перед поездкой уже проблемы с спиной были кое-какие. Ну, я вроде бы так, ну, думаю, вроде нормально взял с собой этот пояс специальный, знаешь, чтобы поясницу поддерживать. Да. Да, и, короче, выезжали, мы там остановились, место искали для рыбалки. У нас были два рыбака, ну, один очень заядлый рыбак с собой. И мы где с привалы такие... подъездил еще. Да, да, да, реально. И мы где находили... Он всегда говорит, давай, какая сейчас долгая пауза или ну, короткая? Я говорю, ну, часик где-то отдыхаем. Давай тогда место, где можно рыбачить. И вот мы, я всегда искал место, где ему порыбачить и где нам постоять было. Пока все кофе и... пьют, он спиннинг закидывает. Да, да, да, а он бегает, он не отдыхает. Он каску сбросил, свою удочку побежал. Вот. И мы съехали, были, знаешь, блин, дорога такая каменистая была. Я оттуда, когда выезжать начал, я задним колесом на камень налетел. И у меня задницу конкретно в сторону дернуло, и я там, походу, себе спину сорвал в этот момент. Я сейчас это немножко... В смысле, сорвал? Нерв защемил или как? Что случилось? Ну, в этот момент я понял, что что-то произошло, но что произошло, я только узнаю через пару дней, когда мы будем, когда я буду в Германию звонить и спрашивать, сколько мне будет вызвать в Норвегию скорую. Вот. Получается, мы поехали дальше. Хорошо у меня, знаешь, каска, которая открывается наверх, вот этот... Флип-ап. Флип-ап, модуляр, или как он называет. То есть я мог на полном ходу, я открывал, через каску говорил, пацаны, сейчас на левую сторону высмаркиваюсь. Вот. Они все в зеркало смотришь, все в одну сторону. Когда ж? Там просто, Саня, такая простуда в жизни у меня не было. Фу, блин. Сопли летели литрами. И ты просто закрывал эту каску и ждал следующих 5 минут, потом опять все заново. Ужас. Короче, это была простуда сраная, а потом мы поехали, и я чувствую, что таблетки уже перестают от боли, это ибупрофен, по-моему, 600 я глотал, ого, да. Они уже по 2 штуки я хавал, и они уже не справлялись. И мы приехали... Очень-очень классный дом мы сняли. Просто в горах нереальная красота была. Там именно был такой климат, где деревья толком и не растут. Такие карлики, угу. Все. Да, то есть да. Там круглый год зима практически. Мы нашли офигенный дом. Полностью деревянный. Сауна внутри. А внутри... Это который во второй серии там? Не-не-не-не-не. Это еще ничего... Это еще лежит все, весь материал на компьютере. Это еще все, может быть, будет. Хотя я там уже ничего не снимал, мне не до съемки было. Mm-hmm. Короче, я снял с себя сапоги и штаны. Это единственное, что мог. И я потом же кашлял от простуды. И когда я кашлял, у меня этот нерв еще больше защемлялся. Я просто упал пластом на пол, скрутился, я просто встать не мог. А я же понимаю, это сейчас вызовешь скорую, это минимум 1000 евро. Да. И вот наша компания, вот, которая двоечка была на гусе большом, Серега, он уже сидит, говорит, ну вы типа здесь решаете все, а мы сейчас завтра едем в Германию, берем автобус свой, если что, едем сюда опять назад с прицепом и забираем твой мотоцикл. Ну, уже мысль была такая, что тебя дурака посадят, уже. Да, и тебя или меня самолетом отправят в Германию, или вертолетом, или поездом, или я хер его знает. Короче, все было уже до такой степени, что я, ну, я не думал, что я очухаюсь. Вот. Ночь была аналогичная, я утром еле как встал, опять нажрался этих таблеток, потому что по-другому ничего не шло. И... Надо было ехать, а в этот день мы хотели проехать хотя бы 300 километров. Ну вот прикинь, в таком состоянии вообще сесть на мотоцикл, вообще не идея, ну нереально было. Капец. Я, короче, Саня, сажусь на мотоцикл, прикинь, и вот получается у тебя ноги, ну ты же немножко поднимаешь их на подножке, и я сажусь в эту позицию, это единственная позиция, где у меня спина более-менее не болит. Я такой думаю, боже мой, с меня просто гора спала. Все, наклейку на спину не кантовать и поехали. Все, да, мне там гусеводы вокруг меня бегают, возьми нормальный мотоцикл, будешь дальше кататься, типа слез с этого сраного КТМа. И я думаю, нет, я упаду, лучше везите меня на вертолете в Германию, но я на гусе сяду. Вот, короче, ну вот, еле как добрался до дома назад. Ну вот, немножко вот это все мне подпоганило путешествие. Это простуда и спина. Да, а в Германии потом еще 2 недели я промучился со спиной дома, не работал, пришлось на больничном лежать, по врачам бегал. Жестко было. Что, так что массажи надеюсь, прописывали, наверное, всякие, да? и физиотерапии, массажи, Да. и кололи в спину шприцами постоянно. Короче, не буду туда углубляться, за задница, короче. Как будто мне 100 лет, а не 37. Но, Саня, к чему я это все рассказываю? Я просто надеюсь, что следующая поездка будет без простуды и без спины. Вот, я тоже так надеюсь, потому что меня тоже скосила болячка одна. Об этом я уже рассказывал в прошлых выпусках, где бортовой журнал. Сейчас тоже углубляться в это не буду. Ну, 2 дня, получается, мы с ребятами из-за меня потеряли в путешествии. Просто вычеркнулись 2 дня нафиг. Очень жаль, потому что там как раз были Да. самые-самые интересные места у нас запланированы для посещения, как подняться на этот на платформу. Пеший поход на платформу, пеший поход на ледник. А так как я вообще на ноги встать не мог, никакие пешие походы мне не светили, блин. Очень жаль. Ну ничего, Да. в следующий раз. Есть Это планы очень уже. обидно. Да, когда здоровье просто тебя подводит, ты Ну. ничего не можешь сделать. Так и есть. Да. Но все равно, я считаю, я увидел много красоты. И путешествие, даже со всеми вот этими болячками, и еще мы дойдем, чтобы у меня мотоцикл сломался, все равно путешествие было классно. А В вы где-нибудь Норвегию были тоже. на каких-нибудь вот этих пунктах, знаешь? Обычно же, если говоришь про Норвегию, все говорят, о, ты был на Тролльтунге, на языке тролля, ты был на Киркбольтен, знаешь, горошина, ты был вот на Прикестолен, ты был, и вот эти можно 3 или 4, знаешь, там, вот эти Тролльтунга, Трольстиген, Прикестолен и Киркбольтен. Вот эти 4, ну еще и, конечно же, как он фьорд называется, самый известный, где и мы застряли, Гайрангер, вот. Окей. Ну, я некоторые слова, которые ты сказал, я их уже слышал. Но у нас Что, совсем где, другой, не знаю. да, у нас другой принцип путешествия был. Мы Да. как-то таких туристических точек сильно не цепляли. У нас были точки красивые, мы их цепляли. Это тоже такие достопримечательности были за счет того, что мы в мае ехали. Там практически ничего не происходило, там пусто все было. Да. И поэтому, может быть, какие-то точки были очень такие особенные, но вот эта горошина, как я посмотрел там у других блогеров или там ютубщиков, блин, туда марш такой жесткий. Ну да, это дневной поход. Не, у нас времени на такое не было. У нас были наши 300-200 километров, которые мы хотели проехать. Мы делали привал там 30-40 минут, бывало час, и мы ехали дальше. То Да-да. есть весь день в гору куда-то идти, ну, в нашей компании это неинтересно. А вот я запланировал, один день у нас был, я вообще-то запланировал 3 похода за все путешествие. Вот один поход мы сделали, 2 у нас не получилось сделать. И я тебе скажу, это был один из самых красочных дней. Это как раз было на Лофотенах, мы забрались на гору Фьола, и там тоже типа такой же горошины есть, только, ну, только не горошина, а там тоже камень между 2 скал над ущельем такой застрявший. И тоже на него можно залазить, сфотографироваться, все. Ну, конечно, мы это тоже сделали. Ну, поход туда не как на этот, на Киркбольтен, на горошину, не дневной. Мы туда где-то к обеду подъехали, и в 5 часов мы уже, кажется, или к 6 спустили. Ну, короче, полдня туда-обратно мы потеряли. Но это не потеряли. Оттуда такая красота на Лафатены. Мама мия. Ай, бля. Вот Я увидишь верю, потом Саня. фотки. О, я тебе говорю. Знаешь, Кайф. это классная идея. Мне кажется, если ты едешь, у тебя, ну, много отпуска. У нас Да, все-таки да, да, да. довольно короткое время было, да. Мы даже до тролля этого лестницы А троллевской вот не только хотел доехали. спросить, доезжали? Нет, значит, не доехали. Вот нам бы оставался один день до нее доехать, но Ну? мы уже начали потихоньку маршрут разворачивать назад, так как у нас, по-моему, 3 дня Вот еще как оставалось. раз туда я рекомендую съездить. Вид сверху открывается прям Саня, сумасшедший. блин, ну вот это будет точно тогда следующая цель. Обязательно, обязательно. В следующий Да. раз обязательно туда надо заехать. Я тоже еще Да. раз туда хочу. Мне понравилось. У нас еще было, когда мы подъехали, а мы после, как он, Атлантической дороги, где, знаешь, эти мосты от острова к острову Да, там. да, да. Вот оттуда мы поехали на лестницу тролля. Подъезжаем, нам уже на заправке говорят мотоциклисты, типа, не едь туда, дорога закрыли, там камнепад, короче. Камни сошли или что такое. Троих Обидно, мотоциклистов да? сбило камнями, что дорога закрыта. Мы, да ну нафиг, думаем. Все равно, до куда доедем, до туда доедем. Поехали, ребят, и поехали. И правда, подъезжаем, уперлись, они там все закрыли. И нам даже начали показывать видики, ну, как прислали ссылку, по телеку уже показывают, что там камни, как это сбило мотоциклистов вот этих камнями все. Ну, думаю, ёканы-бабай. Приехали, там одна девушка сидит, говорит, ну да, говорит, они сказали 2 часа, что будет закрыто. Но это они сказали 2 часа назад, говорит. Ну да. Можно умножать на 2, скорее всего. Да, и так как норвежцы, как мы потом, это нам сказали, что норвежцы не очень торопливые рабочие. Ну да, там холодно, куда там спешить. Ну так и было, вот еще мы, я даже не знаю, может быть час, может быть полтора, мы еще там постояли у закрытых ворот, так сказать, и открыли дорогу, и мы поехали наверх. Ну правильное решение, значит, в конце концов. Да, правильно, ну потеряли, может быть, 2 часа, скажем. Ну, это оно стоило того. Прям класс. Про температуру ты как-то раз спросил. Пару лет назад, когда я взял этот КТМ, у меня обогрева руля на нем не было. Довольно, я считаю, глупая вещь покупать такой мотоцикл без обогрева руля. У тех, у кого он стоит, они понимают, про что я говорю. Вот, и я проездил с ним, и, в принципе... выше первой ступени редко ставил. У меня от Оксфорда, по-моему, он у всех стоит. Я себе у меня поставил. Тоже, да. Но они там по процентам. Oxford Sport, Travel. У меня да. Oxford Sport, кажется, стоит. Да, у меня не помню какой. Ну, короче, до 50% в самых холодных ситуациях я включал, мне всегда хватало. И вот в Норвегии я вообще понял, что такое, когда он красным горит на все 100%. Я там реально это затестировал. То есть мы поехали, первые дни так было нормально все. А потом мы попали в места, где, ну, во-первых, сугробы просто нереальной высоты. Выше машин были сугробы. Там стояла тоже влажность нереальная. Ну, оно все равно где-то возле нуля было. Да-да-да. Но это не самая холодная ситуация. Ситуация была самая холодная, где я вот уже думал, блин, ну, ребята, это уже не смешно было. Потому что они все в дождевиках ехали, я как-то до последнего без дождевика ехал, но с обогревом на 100% нереальный ледяной ветер, тоже, опять же, на какой-то горе, и эта гора просто она не кончалась. Мы на нее поднялись, и, наверное, часа полтора-два мы просто по ней ехали, она вниз не уходила. И, то есть, кто в Норвегию едет, я к тому, что берите с собой, по крайней мере, нормальную одежду, которая и влажность держит, и температуру нормально держит. Да, и вот на этом месте я порекомендую что-нибудь из шерсти мерино. Прям супер. Трусы, носки. Первый раз слышу. Трусы, носки, вообще нижнее белье из шерсти мерино. Прям вот рекомендую. Погугли, посмотри, что это такое. Тема очень хорошая. Я прям счастлив был. Да, ну вот у меня, в принципе, только были одеты вот эти гамаши и вот эта тоненькая, как они, Унтервеши называются? Ну да, это термуха. Термуха, да, была одета, и наверх вот эти... Я как раз перед поездкой я себе тоже новую одежду купил, которая без дождевика довольно так долго можно на ней ездить, она не промокает. И не та схема, где, знаешь, у тебя... под низом пленка вот эта. Не, ламинированная, значит, да? Да, походу у нее какой-то... Ну и, короче, это была офигенная тема, когда не надо было каждый раз за каждого мелкого дождя одевать дождевик. И она температуру хорошо держала, и ветер хорошо держала. А хорошая одежда, конечно, упрощает такую поездку. Это так, точно. Да. Кстати, вот каким пунктом да, еще пробежимся? Вот, мерину, запомни, мерину рекомендую. Какие интересные моменты были? Что-нибудь что рассказать стоит? Прям думаешь, нифига себе, Блин, я не знаю. Оно такое богатое путешествие на эмоции были. И ты когда приезжал, допустим, там на 3-4 день и вспоминал, что в прошлые дни были, и ты даже не мог все вспомнить, потому что все так насыщено. Столько дорог, столько ситуаций, столько красоты. Это природа, это самое красивое, что можно себе представить, это просто вот такая нетронутая, дикая природа, это красотища. Да. Ты весь день едешь с открытым ртом. мы с ребятами старались... Вообще план был каждый вечер записывать бортовой журнал, подкаст, но вышло всего лишь 4 серии на 16 дней, так что мы, ну, не получалось по-другому. И то мы с ребятами сидим вот за столом и вспоминаешь, и просто столько всего, что все какое-то, я не знаю, не то, что в кашу превращается в голове, но просто ты не можешь что-то выделить, какую-то особенность. Да. Это, блин, все начинает путаться, дни начинают, в днях начинаешь путаться. Что это, вчера было? Да нет, это позавчера было. Да нет, вчера, это вообще сегодня было. Сидишь и думаешь, когда, что было уже, капец. Да, и я вот думаю, если 16 там дней ездить, допустим, ну, побольше, чем мы, потому что, ну, у меня под конец путешествия такое же чувство было. Я, конечно, понимаю, может быть, кто-то сейчас слушает, кто реально много ездит, а им это будет смешно. Смешно будет, конечно. Да, люди, которые неделями в дороге, может быть, для них они понимают по-другому это все, но я человек, который довольно мало путешествует и вообще, по идее, немного езжу. Конечно, когда там 10-й день в дороге, ну, это такой уже немножко другой какой-то, другая реальность идет, другая жизнь какая-то. Да, очень интересное такое чувство. Опять же, на этом месте я хочу посыл такой, да, чтобы, ну, может быть, это слушатели нас правильно поняли. Тише едешь, дальше будешь. Это вот прям самое то. Но если у тебя отпуск всего одна неделя, а ты хочешь посетить определенные пункты, то оно не работает, тише едешь, дальше будешь. То тебе надо. В каком-то месте тебе надо просто делать километраж. По-другому никак. Вот поэтому есть люди, которые, да нет, и что там, чтобы я там себе ставил цели какие-то на сегодня. Но если у тебя отпуск 5 дней, ты без этого, у тебя путешествия никакого не получится. Если ты хочешь что-то определенное посмотреть, тебе надо планировать, тебе надо ставить эти точки. Так что я всегда говорю, ребята, если у вас короткий отпуск, это ничего страшного, ставьте себе точки, но как можно меньше. Да, поменьше. Чем меньше вот это вот у тебя каких-то привязанных, фиксированных точек, тем ты себя свободнее чувствуешь и насыщеннее получается путешествие твое. Да. Я и понимаю, что игра по-другому просто никак. У нас, Аня, часто раньше проблема была, у нас была компания, ну, она была, есть люди из компании, которые нас немножко в эту тематику путешествия втянули. И вот у них, допустим, было путешествие по Альпам, это они вставали там чуть ли не в 7 утра, быстро хавали, садились, потому что у них был маршрут через Альпы 300-350 километров. И они просто летели без остановки, это мы дубасили везде, и мы, по идее, дороги ни хрена не видели, мы нигде не останавливались, мы приезжали просто ночью, вечером убитые в отель и просто падали как камни. Да. И у нас тогда уже такая тема пошла, что-то, блин, ну как-то надо же по-другому немножко ездить, путешествовать. Да. И все, и вот потом с годами дошло, что просто надо поменьше километров брать. А путешествие, как бы это странно ни звучит, путешествие живет от остановок. Чем больше ты останавливаешься, да, тем больше ты видишь, тем насыщеннее у тебя день получается. Как бы это странно ни звучало. Особенно, когда у тебя еще и классная компания, где шутки, приколы какие-то, или там кто-то побежал в воду прыгать холодную. Это всегда весело. С удочкой. И да, еще и рыбаки, когда там. Мы часто обед, допустим, мы просто варили себе. Мы всегда где-то к часу, к двум мы искали место. Мы знали, около часа у нас сейчас будет привал. Выбирали красивые места. Там доставали свою полевую кухню. И готовили такое по-быстрому, да, там бич-пакеты. Да. Там рыба с банок. И вечером уже ели нормально. А вот днем мы вот так... Классно, кофе попьешь, пообедаешь, у тебя и энергия опять появляется, и второе дыхание, и, блин, думаешь, что тебя сейчас еще ждет, еще день будет идти. Да, все вообще правильно. Очень кайфово. И опять же, по ценам, вот верну сейчас, задел ужин. Я просто помню, мы заехали в магазинчик, закупились на ужин, полноценный ужин получался, это главное блюдо теплое с мясом, и салатик, и потом еще десерты. Ну, какие-нибудь или булочки, сладости, что-нибудь такое. Я помню, мы на нас троих закупились, и у меня вышло что-то в районе 22-3 евро. Это на 3 человека полноценный ужин. Это у нас в Германии Плюс-минус то же самое выйдет, наверное. Да, ну я про что и говорю, что да. Если ты идешь в ресторан кушать, ты там бабки отдашь, особенно за алкоголь. А да. Если вот так в магазинчике закупиться и самому приготовить в той же мутке, потому что почти везде есть плита и посуда, то это вообще это очень дешево и вполне себе такие, ну, полноценный ужин или там обед, завтрак, да. Что ты хочешь. Слушай, сделать. Ты ихний чеснок пробовал? Норвежский. Нет. А что, он особенный? Это для нас было открытие какое-то. Пацаны купили чеснок, ну, ничего не подозревая. Первый день, нет, там какой-то день был, второй или третий, у меня на карте в голове уже стоял болонезы. Макароны с вот этим помидорным соусом и фаршем. Да. Вот, ну, и туда чеснок надо. Ну, и у нас любители чеснока просто зубец сразу закидывать в рот. Вот, там откусили, я смотрю, один сидит уже плачет и говорит, это нереально, я его проглотить не могу. А второй любитель... острых вещей, знаешь, такой говорит, да ладно, ты слабак. Себе закидывает и с такой же рожей сидит. Короче, нереально крепкий чеснок, с нашим вообще не равнять. И он потом с собой целую головку в Германию забрал. Он говорит, я на даче его посажу. Я, говорит, хочу себе такой норвежский дома. Чтобы слезы текли, когда ешь. Блин, он такой мощный был. Я даже его, блин, знаешь, не трогал. Но это было удивительно, потому что, ну, чеснок, как-то вроде ничего особенного, но у них какой-то он вообще не такой. Ну, то есть, даже с детства, я помню, у нас в Казахстане, ну, был чеснок такой покрепче, но ничего особенного, да, можно было его есть, но этот вообще жесткий был. Да, насчет алкоголя, там был вообще тоже такой трэш. Охота была просто иной раз вечером приехать и баночку пива выпить, да, вот. Да. Не то, что там бухать или что-то, нет, просто на расслабоне пиваса выпить, да. Мы каждый вечер пивасик обязательно. Ну, мы тоже пошли в первый день. Прикол в том, что с нами была одна девушка. Она нам много информации хорошей рассказывала. Но у мужиков есть такое свойство, иной раз, ну, женщин не слушать. И потом мы приходим с магазина, все такие удивленные. С 6 вечера алкоголь у них не продается. Прикинь, да. Мы набрали, поклали все вот на кассу. Она все прокассировала, берет вот эти пиво от нас, забирает и на нас, как на дураков, смотрит, говорит: типа, 6 часов, ребята. А мы стоим, и чё? Да? Пиво сюда дай. Нам-то что? Нет, 6 часов они даже пиво не продают в магазинах. Приходим туда, вот все мужики матом ругаются, все хотели пива, а нам эта девушка стоит и говорит: я же вам говорила, только до 6. Ну, никто не слушал же. С алкоголем, конечно, лучше на него вообще не рассчитывать. Мы с собой взяли определенное число там алкоголя, да, и думали, нам это хватит на все этих 10 дней. К сожалению, на день, да? Мы, по-моему, с парома мы слезли, у нас больше ничего не осталось. Это было в первый день поездки. Ой, капец. Но мы без бадуна, мы нормально ехали, да? А я еще думаю, не буду с собой ничего брум брать, и зачем надо? У нас каждый по бутылке берет, куда мне еще тащить? На я. Не, мы в магазине каждый день, мы днем заезжали в магазин, что вечером потом. Да, мы пивасик брали. Ну, я безалкогольный, я же алкоголь вообще не пью. Это безалкогольный пивасик, он нормальный, дешевый. Вот если банка с алкоголем, я не помню, сколько стоит, скажем, 7 евро баночка пол-литровая, то безалкогольная стоит будет 90 центов. Ну, окей, он как лимонад, походу, там ценится. Да, просто как вода, блин. Я знаю, в этот день, когда я уже начал простывать, вот на следующий день я полностью отказался от алкоголя, хотя, я говорю, мы его много не пили. Пацаны поехали, пиво хотели. Я говорю, ребят, пиво берете, я не складываюсь, потому что я чувствую, мне вообще не до этого. Мне вон таблетки лучше купить. Вот, и они приехали, у них было, по-моему, 2 сикса-пэка у них было. Я сейчас врать не хочу. Они отдали за них 70 евро. За 2 сикса-пэка. Грубо говоря, 70 евро они отдали за, ну, может быть, 12 баночек. Это жесть. Ну, и, походу, в Норвегии сильно не пьют люди как-то. Да фиг его знает. Ну, там вообще не принято пить, да, у них даже как бы, как в Америке, знаешь, в общественности не принято пить даже пиво. Так, на Ну, виду у с всех. такими ценами. Ну, видишь, по ходу то, что вот географически длинная зима и, может, депрессия у людей, может, они из-за этого как-то борются с алкоголем, то есть, ну, сам штат, как Ну, говорится. государство. Государство, да, может быть, что, может, у них проблемы были в прошлом с выпивкой. Ну, можно понять, конечно. Просто это очень дико, когда ты приезжаешь со страны, где все это совсем по-другому работает, да? Да. Да, мы сейчас возьмем наш весь, все страны бывшего Советского Союза и Германию, тут разницы практически никакой нет, да? Везде этот алкоголь, он доступный, и ничего в этом, ну, такого нету. Ну, а когда ты туда попадаешь, ты такой думаешь, ребята, вы как здесь живете вообще? А давай перейдем к Да. пункту, что-нибудь было, что тебе вообще не понравилось в путешествии? Ну, поначалу мы поехали, допустим, от Норвегии, вот от Осло мы выехали. Я был немножко в шоке сначала, был в шоке от плохих дорог. Мне не понравились дороги. То есть колбасило и, ну, вот одну руку отпустить от руля было даже тяжело, да, потому что там такие волны были, мы иной раз налетали. Но это была единственная, первая и последняя дорога, да, то есть я думаю, боже мой, если весь отпуск у них такие дороги, то это задница будет. Но это была реально одна дорога за вот все эти дни. Это, ну, алкоголичество, проалкогольная тема, тоже не очень такое, ну, такой минус небольшой, но это, в принципе, даже не минус. А что мне не понравилось? Блин, не, такого нету. Мне там очень много чего понравилось, наоборот. У меня есть вот пункт один. Это дома на колесах, особенно с немецкими номерами. Да. Вот это до того твари позорные. Это ужас. Ездить не умеют. Плетутся как не знаю что. Никогда никого не пропустят никуда. Вот мы едем, знаешь, мы ездили по таким дорогам, которым помещается, ну, скажем, две легковые машины могут с зеркалами встретиться, если прямо рядом. Но дороги узкие. А он едет на кемпере на этом, на доме на колесах. И знаешь, там есть вот дорога идет, она узкая, и то с одной стороны карман, то с другой стороны карман такой по бокам. Ну, остановился, пропустил, дальше поехал, да? И вот до этих немцев вот просто не доходит, что эти карманы, что ими надо бы как бы воспользоваться. Если ты видишь, что по прямой перед тобой едет человек навстречу тебе, ну остановись. Остановись здесь, ну или хотя бы притормози, чтобы здесь на широком месте все спокойно, на нормальной скорости проехали мимо. Короче, Саня, Нет, он едет до самый... упора, они потом чуть ли не зеркалами об друг друга трутся там, все стоят, ждут вокруг, на это смотрят, я матерюсь, как не знаю, что. Саня, Вот получает это самый ужас. большой минус в Норвегии немецкие туристы. Да! Жестко, да? Да! Хотя мы сами там туристы были. Нет, не все немецкие. Вот именно только на доме, вот эти кемперы, На дом на домах, колесах с да. немецким номером. Вот только они. Остальные Я, нормальные Саня, все. Их много тоже, но именно... пофиг. Я, Саня, именно эту тему еще раз тоже хочу затронуть. Именно только я местных хочу взять в пример, как они ездят, и мы были в шоке. Как норвежцы ездят на любой машине, дом на колесах, на обычной машине. Ты едешь сзади, они тебя видят, ты приближаешься, моментально включают поворотник и пропускают тебя. Да. Мы были в шоке, Это как местные. там люди реально классно себя ведут цивилизованно на дорогах. Да. Мы Но не были немцы. просто в шоке. Не, немцы не. Ну, у нас в Германии такое есть. Я еду, я прав. А вы Да, едете. да, Вот, да. ну, это, конечно, не по-человечески. Не, ну А понимаешь, сами здесь дорога норвежцы узкая и специально красавцы. сделаны карманы, чтобы пропустить друг Да. друга, а он все равно прет. Ну это свинство. Это, ну да, есть такие болваны. А так сами норвежцы, наоборот, красавцы. Да. Не, я Вот, говорю, вот единственное, что мне не понравилось, да. это кемпера с немецкими номерами. Вот их бы запретить надо. Их, да, по идее. Блин, у меня мечта есть на кемпинге, ну, на такой машине реально в Норвегию поехать. Да, и она просто идеальна для путешествия на Для таком, на доме на путешествия колесах. кайф. Ну, Вообще кайфово было. именно по Норвегии, что. Ну и Швеция, и Норвегия, вообще Скандинавия, она для Да, этого просто создана давай, как будто. я про Швецию, ты ее проехал. Какое у тебя впечатление было? Потому что мне эта страна по факту неинтересная. Но, может Впечатление быть... такое, и все, мы и А. пролетели. Ах, все. Ну, вам надо было до цели добраться. Это начало путешествия. Первые 4 дня у нас был вот реальный продубас. Мы там 600-700 километров в день ехали. Да, поэтому много от Швеции мы не видели, но в Швеции я тебе могу сказать одну достопримечательность, на которой мы остановились, она меня прям капец как зацепила, так понравилась. Это водопады Сторфорсен. Они на севере Швеции уже, в сторону, когда мы поехали в сторону Норвегии, после или до, нет, до полярного круга еще, или после, до полярного круга еще. Вот, это водопад, это такой поток мощной воды, нереальный грохот, аж дух захватывает, сердце сбивается с ритма, как вода там херачит. Это вот видео твоем будет? Да, будет, обязательно. Не помню уже в какой серии, но будет. Кажется, в 5-й серии. Ну, я, видишь, я пропустил вообще, что ты уже начал ролики делать. Я еще ни одного видео не смотрел, так что я теперь тоже начну. Ничего страшного. Увидим за то, про что ты рассказываешь. Ничего страшного. Сейчас я гляну на канале у себя. А, не то. Мне надо в студию уже зайти. Оно же еще не опубликовано, ничего. Сейчас посмотрю, какая серия это будет. Сторфорсен будет. Раз, два, три, четыре. Четвертая. Следующая, которая выйдет, будет. Следующая как раз увидим. То есть, значит, у тебя после Нордкапа, по идее, самые красоты только начнутся. Да, да. Потому что вы поедете потом через Норвегию вниз, да, получается? Угу. Да. Да. Красоты по ландшафту начнутся после Нордкапа. Но да. Хотя дорога до Нордкапа, она мне тоже понравилась. Она такая своеобразно мистическая оказалась. Она, там нету серпантинов, нет таких перевалов, но она такая холмистая, извилистая. И да, мне понравилось. 200 километров в одну сторону, 200 километров в другую сторону, чтобы вернуться обратно. Туда-сюда, по одной и той же дороге ехать. Там одна дорога. Но кстати, очень классно. Саня, ты спрашивал, что мне не понравилось. Наверное, все-таки один пункт я еще для себя понял. Ограничение скорости. Это было ужасно. Да. Максималка по автобане 90, а по факту везде 70-80. Да. И даже там, где, по идее, кажется, ребята, почему вы здесь 100 не едете? Большая, широкая дорога. Да. Я в плане того, что это автобан у них. Но ты там едешь 80, и это ужас. Километры вообще не продвигаются. Да. И да, вот это не очень, да. Это даже это хуже, чем алкоголь. На камеру говорил, когда ехали. Я это тоже говорил. Вот если бы едешь по дороге, она вроде смотришь вдаль, она извилистая дорога. Но скорость вот эта 80, ты даже не чувствуешь, что ты мотоцикл закладываешь, наклоняешь. Угу. Вот если бы там можно было ехать 100-110, был бы прям кайф от этих дорог. Тогда тебе приходилось бы мотоцикл чуть-чуть там заложить. Тут был бы вообще идеальная скорость. 110. Потому что по факту, Саня, 110 это вообще ни о чем. Это тоже очень медленно. Хотя бы, скорость 100-110. Мы первые дни очень-очень сильно смотрели на, по знакам ехали. Ну да. Потом, когда поняли, там сильно не фоткают, и где были отрезки классные, я там просто наваливать начинал. Не так жестко наваливал, допустим, как мы здесь в Альпах катались, но, охота было свое немножко удовольствие получить от такой езды более-менее поспортивней. Потому что дороги классные были, поворотов куча было, то в гору подъем, то с горы подъем. И там плестись своих 60-70, это странно. Да. У меня еще один пункт есть, вопросик. Хотя ты в видео, если кто-то смотрел, то в твоей второй части, кажется, ты рассказывал. Слушатели там многие, может быть, и видео не смотрят. Расскажи, пожалуйста, про свою багажную систему. Что ты, какие кофры, сумки, что ты брал с собой? Да, я много лет путешествую, и мой сет вообще, как чемоданная система моя, она нереально дешевая и простая. Вот как-то я остановился на этом. У меня сбоку две вот этих небольших сумки, которые абсолютно копейки стоили в Льюисе, по-моему, они тряпочные, да? Но они водопроницаемые или водонепроницаемые? Да, воду проницаемые. В них внутри такие мешки, которые можно вытаскивать, но я Ага. ими не пользуюсь. И лежат у меня только там такие вещи, которые не мокнут, да. Ну, которые Это могут намокнуть и не кухня. испортиться. Кухня, тот же дождевик там сбоку, или там тапки лежит, да. А я купил себе, знаешь, перед поездкой вот этот гермомешок, но в Люисе они дешевые такие, без клапанов продаются, черные. Это ерунда. Вот этот был реально классным, потому что погрузка шла, получается, сверху. То есть, ну, если его в длину покласть на пол, загрузка идет сверху. Да. Вот у меня такая Это тоже было сумка, все. да. Да, и когда ты его закрываешь, через этот клапан воздух лишний выходит. И самое главное, вот эти ремни резиновые. Может быть, Рок ты помнишь, как они... стопс. Да. Уже Я ими уже вот этот... сколько себя помню, столько я ими пользуюсь. Офигенные штуки. Да, Саня, для меня как-то я до этого обходился все другими способами, но вот в этом путешествии, блин, мне это просто сумка и вот эти два ремня, и, ну, сумку снять и поставить, выходит пару секунд. Да. И я опять Рок же стрипс, говорю, кстати. тут... Это с одной стороны такой ремень, а с другой стороны резина, такой хороший, такой плотный жгут. И То вот есть его он очень не удобно раз... натягивать, и он держит идеально просто. Да, он со временем, ну, не ослабляется, и Да. сумка не начинает двигаться за счет вот этой прорезиненного куска. Да. Он очень долго держит сумку стабильно. Утром как прицепил, и до самого вечера там проехал 300 километров по горам, и приехал, и все как было, так и осталось. Да, Вообще тоже кайфово. прям рекомендую вот Но эти вот ремни эти, да. я буду сейчас честен, я надеюсь, гусеводы нас не слушают, потому что они у нас немножко ослики были. В нашей компании Их было загрузили больше всего. два гуся, и они были с очень большими чемоданами. У одного туратековские здоровые чемоданы, Да. плюс топ-кейс, и второй гусь такой же был. Конечно, много барахла они возили. То есть, если мы ехали где-то, закупались тоже пиво, еда. Это, во-первых, намного практичнее, да, сам чемодан, ты сверху открыл крышку, он очень много места в нем, и, ну, легче все это, конечно. Да, Кто много путешествует, но оно и все стоит денег, конечно, не маленьких. Да, такой сет, три чемодана от Туротека, это около 2000 евро, это с креплениями, это, по-моему, вообще ни о чем. то особенно Вот, такой марки Туратек, хоть как дорого. Да. Поэтому, когда есть у вас друзья на гусях в компании, можете по-дешмански путешествовать, все равно весь хлам они будут возить. Слушай, мы так много лет делаем, и вроде классно. Нам нравится КТМщикам. Возить ничего не надо, налегке. Да. Вот. Да. Но чемоданы, допустим, если бы у меня гусь был бы, скорее всего, может быть, я бы себе чемоданы повешал, так как у меня вот этот КТМ, я на него никакие чемоданы даже и не хочу вешать. Даже если бы, ну, и захотел бы, я бы не стал. Мне эта тематика не нравится. Я езжу мало, Саня. Я Да. еще раз скажу, я не так много путешествую. Вот, знаешь, есть и плюсы, и минусы, и в том, и в другом, конечно же. Вот плюс в кофрах, что ты можешь просто на замочек закрыл и ушел. Да. Все-таки сумку любую намного проще открыть или разрезать, или еще что-нибудь. Ну, или просто взять с собой. Вот, что стоит вот этот ремешок отстегнуть? Кофры так просто не снимешь. Вот это огромный, просто огромный плюс у кофров. А так, особенно если выезжаешь на бездорожье, на какое-то, где много трясучки вот этой, то вот эти мягкие сумки, они все-таки лучше, чем кофры алюминиевые. А сейчас только подумай про то, что когда ты роняешь мотоцикл. Здесь опять плюс и минус. Кофр, он берет энергию на себя, если у тебя что-то есть чувствительное. Например, у меня в кофре лежит дрон. Если он Ну упадет на окей. мягкую сумку на дрон, то ему кранты. Не, ну А такие вещи, конечно, надо в топ-кейс класть, в допустим. топ-кейсе я один раз возил дрон, он стрясся там. Вот Поэтому видишь. его надо как можно... Ну, я именно про дрон сейчас говорю. Его надо как можно ниже. Это значит боковой кофр в самый низ. Ну, или сбоку в самый низ тогда, чтобы он минимум амплитуда у него тряски была. Если в топ-кейсе я его один раз возил, так он у меня там прыгал-прыгал, летал-летал. Стрессы. И потом я его просто так трупом провозил с собой. Хорошо, у пацанов были дроны с собой тоже, что мы снимали. А мой я просто возил так мусор. Ну, Мы вот поехали, у нас Витек, у него 1290 КТМ, он у нас такой часто был таким разведчиком, я так скажу. Дрон. Иной раз, да, такой дрон, который на 160 лошадей сразу улетал куда-то в горы, и я только по каске слышу, раз-раз связь есть, раз пропал где-то, все, улетел. И он любитель понаваливать, и любитель по оффроду погонять. И вот он, допустим, уронил мотоцикл. Да, Витек, если ты будешь слушать, я это все помню. Опять же, у него такая похожая система, как у меня. У него ну, вот эти тряпочные сумки по Да. бокам. И вообще не проблем, да, мы подняли мотоцикл и, ну, и поехал дальше. И кофр, есть опасность то, что он замнется или Да. поведет его. Ну, порвет Все-таки его когда там, как у меня было, да. да, и потом, когда ты вот так стоишь в горах где-то, блин, потом с чемоданом. И вот эти офигенные, замечательные туротековские чемоданы с другого гуся. Вот в прошлом путешествии, что мне еще запомнилось, то, что они не открывались. Когда ты заезжаешь в гору наверх, там вакуум был до такой Нифига себе, степени, они что... до того плотные, что даже потом хер откроешь? Да, мы заезжали в Нифига. гору, и он не мог потом открыть кофр, потому что там такой жесткий, ну, Это его так стягивало крышку его. присосало. Да. Да не может быть, это как так, блин? Нифига себе. Серьезно. Да, вот я говорю, я не пользуюсь кофрами, но вот эта ситуация я тоже вот Не, ну у запомнил. меня они там, блин, свистят из всех щелей, так что такого у меня точно не случится. Они у меня водопроницаемые кофры. Мне даже, если долго под дождем едешь, в них вода. Не, у него очень хорошие, я думаю, они безумных денег стоили. Ну, ему просто повезло, он весь мотоцикл купил от старого дедушки, Обвесом, со всем обвесом уже, да? и дедушка страдал болезнью, у которого очень много денег был, и он не знал, куда эти деньги деть Блин. было. И это было, знаешь, Саня, это было по мотоциклу видно, потому Надо что познакомиться столько с таким Туратек. дедушкой. Ну, и он его продал ему довольно такую за нормальную цену, практически, ну, он был в идеальном состоянии, просто Ай, капец. весь обвешан всем, что только можно было заказать в Туротеке, там все на нем висит. И вот эти чемоданы, может быть, они модели позже улучшили эту систему, чтобы они больше, ну, где-то какой-то клапан, может быть, встроили, но вот в егоной модели был такой косячок. Офигеть. Да. Да, поэтому, если бы, конечно, вот так много человек путешествует, то, конечно, там чемоданы, ну, нереально стороной обойти. Они все равно грузоподъемность и практичность, конечно, там лучше. Да. Я говорю, плюсы и в такой системе есть и плюсы, и минусы. Это уж каждому решать, что он хочет. Если человек собирается ездить путешествовать только по асфальту, да, только по дорогам, я бы все-таки порекомендовал простые кофры, алюминиевые, потому что они удобны, закрываешь, все хорошо. Но если оффроуд, то надо все-таки заглядеться, может быть, на мягкие сумки. Еще такой минус кофров, мотоцикл становится, конечно, довольно широкий. И вот если мы когда ехали, допустим, с юга ну вот назад на север Германии, мы часто ехали в пробках между машин, если А, на да. автобане пробки были, Да. и постоянно пацаны нам типа: «Ребята, вы не разгоняйтесь, у нас чемоданы, мы плохо Да. пролазим». Да, И это мы на точно. своих КТМах, мы просто пролетали спокойно везде и даже не задумывались над Я этим. в А междуряде гуси... со своими кофрами уже не лезу, это точно, да. Да. Ну, он у тебя плюс-минус, наверное, тоже как гусь, или даже гусь шире, чем ты, наверное. Не знаю, не замерял. Но у меня кофры чуть-чуть шире руля даже, поэтому вот так это. Если руль пошел, не факт, что кофры пройдут. Да, и это, конечно, тоже такой немножко обломчик, потому что Да. мы привыкли вот так в междуряде, если приходится, особенно есть ситуации, где за 30 градусов жары, ты там точно стоять не хочешь. Да, поэтому... Так, ну что, Серега, наверное, закругляться будем. Мы с тобой уже часик А сколько мы уже? мониторим. Ну, часик? Ну, четко. Может, Время больше что-то даже уже. пролетело. Ну. Ну, Ну, собственно так говоря, у меня что... пунктов нету больше, я не знаю. Если есть что-то рассказать, с удовольствием послушаю. Да нет, по большому счету мы пролетели нашу эту тему. Может быть, в следующий раз какая-нибудь еще тема будет, может быть, какие-то вопросы соберешь. С С удовольствием, конечно. удовольствием приду в гости, поболтаем с тобой вот так опять вечером. Да, давай так и сделаем. Так, может быть, пару пунктов еще вообще в общем какие-то советы по Норвегии, я не знаю. Опять же, может быть, повторюсь, не надо брать с собой палатку, если не очень люб... если ты не фанат палаток. Да, Хватает да. кемпингов, домиков и все такое. Вообще не надо беспокоиться, найдешь всегда. Потому что я перед путешествием боялся, блин, а где там ночевать? Нифига, всегда найдешь. Возьми себе, заинсталируй NorCamp, называется приложение NorCamp. Нор, типа норвежские кемпинги. Там есть все. Там даже написано, есть там палатки, есть там вагончики, есть там домики и все такое. Все там. Короче, насчет ночлега не заморачиваться. Да. Все есть. Насчет заправок не заморачиваться. Их Да, тоже дохерища. нормально. Главное не по... Инфраструктура хорошая. Да, Да. там все это есть. Может быть, это не на самой главной трассе. За один, за угол заедешь, там будет заправка. Саня, мы по таким кустам ездили, и везде мы заправки находили без Да. проблем. Потому что мне тоже И кто-то еды говорит, ну много там не нет. таскайте с собой. Да, потому что в магазины цены такие же. Ну, я про Да. европейцев сейчас говорю, да, про как и во всей Европе. Бензин, да, бензин подороже будет. И асфальт немножко больше резины кушает, чем по во всей другой Европе. Резина быстрее уходит. Ну и все, наверное. А, ну, теплую одежду, дождевичок и хорошее настроение, и все. Обязательно. Обязательно. Блин, мы ни разу под дождь не попали. Вот Мы вам 10 дней везет. были в Норвегии, мы ни разу под дождем не проехали. Мы там Это раз пять на день клево. переобували. Ну, переодевались. Дождевик снимали, одевали, Бич, снимали, блин, одевали. кому как повезет, да. Да-да. Кстати, Саня, если что, следующий подкаст, если будем делать, Да у что меня же значит, второй если? мотоцикл. У меня второй мотоцикл есть. Так что могу О, вот немножко. расскажешь, расскажешь. Да, я КТМ практически у меня, как я с Норвегии приехал, он у меня стоит в гараже. И Ага. потому что я все лето прокатался на другом мотоцикле, по идее. И это Прикольно. очень будет интересно, кто любит классику. Ага, ну интрига. Давай так и Да, оставим интригу. интрига, да. В Ютубе у меня тоже ничего еще нету, но можно будет. Интересно, интересно. На эту тему можно будет пофилософствовать, поболтать. Давай, так и сделаем. Тоже Давай, давай. интересно будет. Ну, а на Ну этом, все наверное, тогда. все. Всем Спасибо тогда за пока, внимание скажу всем. с моей стороны. Да, вот тебе слово пока. Всем пока и, может быть, до следующего раза. Да не может быть, а точно. Спасибо Ну всем за тогда точно. внимание. Увидимся на дорогах. Всем добра. Всем пока.